Глава 12. Засада. 2017 год. Август. Вячеслав Хмуренко шел по городу. Из головы почему-то не выходил этот случай с военными. Он раз за разом прокручивал их разговор в голове, ища подвох. Они помогли ему завалить пса. «Спасибо им, конечно, за это», — рассуждал про себя выживальщик. Но все же его подозрительность не давала ему покоя. До его убежища было несколько кварталов. Он продвигался аккуратно, держа оружие наготове. Метров через 100 он увидел несколько крупных крыс, деловито переходивших дорогу. До своей квартиры он добрался через полчаса. Войдя в свою прихожую, он тут же услышал голос Светланы, которая бодро общалась с кем-то по рации. «Ничего себе! Неужто кто-то вышел на связь?» Пронеслось у него в голове. Чтобы выжившим в его квартире не было совсем скучно, они несли радиовахту по очереди. Иногда они ловили обрывки чьих-то разговоров, закольцованные сообщения, где монотонным голосом проговаривали незнакомые коды, но в основном были помехи. Они все методично записывали в блокнот. Хмуренко, опасаясь бандитов, на радиостанции повесил памятку, строго-настрого запрещающую говорить, из какого они города и их адрес. Да и в новом безумном мире было небезопасно кричать на весь радиоэфир, кто где находится. Все это понимали. Он снял обувь и вошел в комнату. Все обитатели его квартиры-убежища сидели и внимательно слушали, что говорили по рации. «О, Слав, вот и ты! Представляешь, с нами связались!» — залепетала Светлана. «Кто?» — с недоверием спросил Хмурый. «Солдаты. Я знала, что регулярная армия еще существует и будет искать выживших». «И где же они?» — спросил хозяин квартиры. «Я не знаю, где-то за городом, километрах в 30. Жаль, у тебя нет карты нашей области», — с воодушевлением продолжала женщина. Хмурый забрал у нее микрофон радиостанции и нажал на гашетку. «Прием, прием», — сказал он грубым мужским голосом. «Прием», — ответили ему. «А где Светлана?» — спросил голос на той стороне. «Она здесь, а вы кто?» — спросил Хмуренко. «Меня зовут полковник Игорев, командир части номер...» Послышались помехи, и номер он не разобрал. «Меня зовут Вячеслав Хмуренко», — ответил выживальщик. «Здравия желаю, товарищ Хмуренко». «Что вам нужно?» — спросил мужчина. «Да нам ничего. Очень рад, что смог поймать устойчивый сигнал. Вы ведь где-то рядом», — поинтересовался военный. «В какой-то деревне или в городе?» «Это не важно, но я тоже рад услышать голос выжившего», — ответил Хмурый. «Сколько вас?» — спросил Игорев. «Не могу сказать, сами понимаете». «Понимаю, понимаю», — послышалось из микрофона. «У вас безопасно?» «Вполне», — ответил Хмуренко. «Ну, смотрите, товарищ Хмуренко, я предположу, что вы находитесь в радиусе 50 или 100 километров. Пока вы не взяли рацию, я рассказал Светлане, что у нас безопасно. Мои солдаты несут караул. Да и гражданских тоже много, живут уже не первый год. Если хотите, приходите к нам, координаты Светлана записала». «Учту, конец связи», — коротко ответил мужчина и отключил связь. В комнате на какое-то время повисла тяжелая тишина. «Слав, а может, мы к ним поедем?» Робко поинтересовалась женщина. «Они говорят, что у них безопасно. Твари, если и попадаются, то их с вышек отстреливают. Говорят, что у них ограждение под электричеством даже, представляешь?» Сидевшая на диване семья тоже была согласна со Светланой. «Пап, пап, я хочу посмотреть на солдатиков», — сказала их дочка Сонечка. Светлая девочка лет 10, со смешными хвостиками по бокам головы. «Сонечка, иди поиграй», — сказала мать, выпроваживая девочку в соседнюю комнату. Девочка немного расстроилась, но послушно ушла. Хмуренко размышлял, почесывая бороду. «Кстати, а ты нашел Борю?» — спросила Светлана. «Сухой мертв», — ответил Хмурый, разбирая рюкзак. «Как? Да ты что?» — воскликнула мать Сони. Все очень расстроились и не понимали, чего он сам поперся в город. Знал же, что в одиночку ходить нельзя. Далее Хмурый рассказал про встречу с капитаном Денисенко и его сослуживцами. «Ну вот видишь, Слав, это не мародеры какие-то, а солдаты», — сказала Светлана. «Да и место их расположения совпадает». «Вижу. Вот только меня беспокоит тот факт, зачем они хотят найти бункерских. Да и стычка у них была в центре», — рассуждал мужчина. «А вдруг захотят повоевать?» Да и не знаем мы, полковник Игорев тот ли, за кого себя выдает. «Да ну!» — смутилась Светлана. «После дня Икс люди должны держаться вместе, помогать друг другу. Вот как ты. Ты же нас приютил. Наладилось все как-то со временем». «Боюсь, Свет, ты слишком веришь в человечество», — буркнул Хмуренко. «У нас есть что покушать?» «Да, на печке. Вроде еще не остыло». Хмурый подошел к буржуйке, наверху которой стояла старая советская кастрюля. Он открыл крышку, и аромат макарон и тушенки ударил ему в нос. Его желудок натужно заурчал. Пообедав, он лег на диван, через какое-то время задремал. Вечером обитатели их этажа решили помянуть Сухого. Для этого на лестничную клетку вытащили из квартиры несколько столов и какую-то незамысловатую закуску. Было распечатано несколько бутылок беленькой. Нормальный алкоголь заканчивается, пора бы гнать самогон. Да, наверное, у каждого мужчины в жизни наступает тот момент, когда он понимает. Пора. Пора гнать самогон. Подумал Хмуренко и сам себе ухмыльнулся. БТР капитана Денисенко на полной скорости отъезжал от оптовой базы. В его тесном салоне был полный хаос. Двое бойцов были мертвы. Еще трое ранены. Капитан и другие бойцы старались им оказать первую медицинскую помощь. Везде по салону и на полу была кровь. «Блядь, да что же это такое? Задание не выполнил, парней потерял. Дай бог, чтобы раненые выжили. Может, ну их этих бункерских?» Судорожно корил себя Денисенко. «Что там за черти были?» — спросил Бабкин, пытаясь перекричать звук движка. «Бог его знает, мы их не видели. Устроили засаду и открыли огонь с двух сторон», — ответил капитан. «Действовали грамотно, если так подумать», — размышлял Денисенко. «Я как услышал одиночный выстрел, особо не придал значения. Но мало ли, мутанты шуганули или что еще. Но когда услышал автоматную очередь, аж подпрыгнул», — говорил Ефрейтор. «Сначала не понял, из-за контейнеров, где вы? А потом сообразил. Хорошо, что вы сказали, в каком вы примерно контейнере, а то бы и вас мог расплющить». «Да уж, Вань, не сладко нам пришлось», — ответил сержант Василенко, бинтуя сослуживца. «Не сладко, б***ь? Да нам только что хорошенько надрали зад», — заорал Денисенко. «А вот не надо было сюда лезть», — заорал на Денисенко Васильев. «И не говори», — тяжело вздыхая, ответил капитан, не обращая внимания на тон своего подчиненного. Броневик выехал из города по бездорожью, затем на дорогу, ведущую в часть. Пройдя процедуру дегазации, военные направились в часть. Денисенко заранее сообщил по рации, что у них есть убитые и раненые. Кто сам не мог уверенно идти, тех положили на носилки и унесли оказывать медицинскую помощь. Минут через пять весь офицерский состав части собрался в кабинете у командира. Денисенко начал свой доклад, не утаивая ничего. Как ни странно, Игорев не стал впадать в ярость, а сидел, внимательно слушал и периодически угрюмо кивал, как будто находил подтверждение своим мыслям. На какой-то момент в кабинете повисла напряженная тишина. «Может, действительно хрен с этими бункерскими, кем бы они ни были?» — сказал Овчинников, прикуривая сигарету. «Полезут к нам, дадим отпор, а так?» Военная наука подсказывали полковнику, что это, по сути, объявление войны, и он должен спланировать операцию, пойти на штурм убежища, взять все под контроль, устроить военно-полевой суд и все в таком духе. Вот только он понимал, что без больших потерь не обойтись. Да и надо ли воевать после апокалипсиса? Ему была противна мысль, что человечество начнет самоутилизацию ради каких-то старых, а может уже даже и не совсем актуальных идеалов. Понятное дело, если бы генеральный штаб приказал бы их устранить, он бы подчинился, а так? А что, если появятся какие-нибудь новые мутанты или напасти? Ответа он не находил. Полковник достал из сейфа пару бутылок коньяка и закуску. «А я, кстати, сумел связаться с вашим знакомцем, Хмурым», — сказал Игорев. Денисенко удивился. «Я им предложил переехать к нам», — продолжил полковник. «Ну, он явно мужик тертый, во всяком случае, мне так показалось», — ответил капитан. Командир разлил коньяк со служивцем, и они помянули павших бойцов. Хоронить решили завтра. Несколько часов они сидели и обсуждали дальнейшие планы. пока не опустели бутылки. После поминок Сухорукова Вячеслав Хмуренко и отец Сонечки Владимир Казанцев переместились в квартиру. У Хмурова всегда был алкоголь заначки. Он распечатал большую бутылку ликера «Егермейстер». Выпив первую стопку, Казанцев восхитился его чарующим вкусом и сказал, что ничего подобного раньше не пил. «Да, Володь, это тебе не Балтика-тройка или Пять озер», — ответил Хмуренко. «Это да», — ответил мужчина, наливая снова. «Ну а насчет вояк, что думаешь, Слав?» «Да что тут думать? Ты срочку служил, Вов?» «Нет», — покачал он головой. «Учился в вузе сначала, потом косил». «А я вот служил. Даже сержант смог получить. И скажу тебе так. Военные решают свои цели и задачи». «Ну, это понятно», — ответил Казанцев. «У всех они есть. Не хочешь к ним все-таки податься? Они сказали, что у них безопасно, еда и все такое». «А у нас что, не так?» «Понимаю, иногда кто-то гибнет. Но так и до дня Х было. На одних только стройках и автокатастрофах в год сколько людей гибло». «Так-то оно так», — кивал головой Владимир, опрокидывая очередную стопку ликера. «Ты же знаешь, я интроверт, не люблю большие шумные компании», — прикуривая, ответил Хмуренко. «Наши обитатели полдня шушукались и строили планы по переселению, пока ты спал. Многие хотят уходить». «Понимаю», — ответил Хмурый, разливая зеленого змея снова. «Ну хорошо, вы хотите уйти. Координаты мы знаем. Не забывай, до выезда из города не так близко. Конечно, не сравнить с масштабами той же Москвы. В городе полно всяких злобных тварей. И потом шлепать километров 30, если не больше, по зараженной территории. Среди вас одни сопляжуи да бабы, не в обиду сказано. Костюмов ОЗК и противогазов на всех нету. И как же мы пойдем?» «Да не, я не обижаюсь, оружия и подготовки у нас мало», — с грустью согласился Владимир. «Технику можно попытаться завести. Я, правда, не механик, но что-то мне подсказывает, что лучше всего в таком случае запросить помощь у вояк. Они приедут, выдадут всем АЗК и перевезут людей. Это безопаснее всего. Может, лучше завтра, как протрезвеем, устроим общее собрание и все спокойно обсудим?» — предложил Казанцев, туша окурок об пустую банку из-под консервов, которая служила пепельницей. «Вот это вот разумнее всего. А так это чисто пьяный базар», — сказал Хмурый, прикуривая очередную сигарету. Хмуренко проснулся ни свет ни заря. Чердак нехило так трещал. Он перевел взгляд на стол со следами вчерашней посиделки и увидел, что в бутылке еще осталось зеленое зелье. Он допил остатки ликера прямо с горла, затем пошел умываться. Минут через 15 проснулась Светлана и начала ворчать, что они вчера с Вовой не давали ей спать. «На том свете выспимся», — буркнул Хмуренко. Хмурый налил себе чай и сел в кресло подумать. «Ну ладно, переселимся мы к воякам, хотя мне ой как не хочется. А дальше что?» — прикидывал мужчина в голове. Хмуренко не хотел уезжать, он любил город и свою квартиру. Да и те, кого он приютил, не сильно ему докучали. «А что, если там будет какая-нибудь жесть? Сошедшие с ума, каннибалы или еще какая напасть? Не получится ли так, что они попадут в рабство?» — размышлял Хмурый, прикуривая сигарету. «Доброе утро, Слав. Ты как там после вчерашнего? Живой?» — поинтересовался Казанцев. «Как видишь», — ответил мужчина, отхлебывая чай. Примерно через час все живущие в их доме собрались на лестничной клетке. Светлана еще раз всем поведала о диалоге с военными. Люди были воодушевлены, так как издревле помнили фразу: «Наша армия нас защищает». Хмурый объяснил людям, что сами без потерь они не дойдут. Мутанты, отсутствие на всех ОЗК, да и идти не близко. «Тогда давайте попросим солдат приехать к нам», — предложила одна из женщин. «Да и другим выживальщикам в разных частях города надо сообщить», — сказал Казанцев. «Так-то оно так. Надо их предупредить по рации, а если не выйдут на связь, то сходить», — сказал Хмуренко. Все одобрительно кивали и соглашались. Хмурый пошел в комнату и начал вызывать других выживальщиков. Через полчаса он закончил всех оповещать. Люди ответили примерно одно и то же, что должны посовещаться и решить, Затем дадут ответ. На следующий день почти все группы выживших согласились убраться из города, кроме одной. Хмуренко записал количество выживших и место сбора. Хотя он и так примерно знал, где их схроны. Иногда группы выживальщиков встречались в городе, но на вопрос о своем расположении говорили, что не могут сказать по соображениям безопасности. Примерно в обед он взял рацию, чтобы связаться с военными. Он настроил радиостанцию на нужную частоту и нажал гашетку. «Хмуренко вызывает полковника Игорева. Прием!» Какое-то время в динамиках были только помехи. «Полковник Игорев на связи. Назовитесь!» «Здравия желаю. Это Хмуренко. Как слышите?» «Слышу вас хорошо», — ответил полковник. «Что вы хотите?» «Мы с выжившими провели собрание и решили, что хотим переехать к вам в часть». Некоторое время в рации была тишина. Затем голос Игорева спросил. «Сколько вас?» 183 человека. Мы располагаемся в разных частях города. Прием». «Вас понял, Хмуренко. Думал, вас меньше. Я с офицерами должен посовещаться и подумать, где вас размещать. Просчитать продовольствие и все остальное». «Понимаю, товарищ полковник. Свяжусь с вами завтра в это же время. Конец связи». Закончив разговор, Хмурый откинулся в кресле и достал из кармана пачку сигарет. Все выжившие в его квартире хранили молчание. «А если они скажут, что нас слишком много и всех принять не смогут?» «Не обращаясь ни к кому», — сказала Светлана. «Ну, я не горю желанием ехать, Свет. Ты ж знаешь», — сказал мужчина. «Интересно, а где они берут еду? Выращивают в огородах, наверное?» — спросил Казанцев. «Бог его знает», — ответил Хмуренко. На следующий день Игорев связался с Хмурым в назначенное время. «Хмуренко вызывает полковник Игорев. Повторяю, Вячеслава Хмуренко вызывает полковник Игорев». «Слушаю вас, товарищ полковник». «Я провел совет с офицерами, и мы оценили возможности нашей части». Голос звучал с помехами. «Вы сами к нам придете или вас нужно эвакуировать?» «Нужна эвакуация. У нас нет столько ОЗК с противогазами. Да и твари в городе, сами понимаете». «Понимаю», — ответил Игорев. «Разрешите вопрос?» — с тревогой спросил выживальщик. «Давай», — ответил полковник. «Как вы питаетесь? Где берете еду?» «Питаемся два раза в сутки. Не жируем, конечно, но с голоду никто не умер. У нас химии нет, поэтому мы выращиваем еду традиционным способом. Среди нас есть хорошие биологи. Гражданские все работают. Мы обеспечиваем безопасность. Если приедете, бездельничать не будете. Все трудятся для общего блага. Прием». «Вас понял. Хорошо, что у вас химии нет. Мы тоже пытались что-то вырастить, но ничего не получалось. А разместите нас где?» «Часть в палатках, часть в казарме», — ответил Игорев. «Только всех сразу вас перевести не сможем. За раз человек по 50 будем, чтобы не было толпы и хаоса». «Понимаю», — ответил мужчина. «Тогда определяйтесь, откуда мы вас заберем и кто поедет. Следующий сеанс связи завтра в 9 вечера». «Вас понял», — сказал Хмуренко. Хмурый поговорил с остальными выжившими из города. Они сказали, откуда кого забирать. Хмуренко решил, что они будут эвакуироваться последними. Через два дня из части выехала колонна военных. Впереди и сзади ехали БТРы. В середине были Уралы. Они приехали по назначенным адресам и выдали людям ОЗК. Затем направились обратно. Игорев выходил на связь с Хмуренко, когда гражданские оказывались на территории части. Через четыре дня, забрав все необходимое, Хмуренко и его группа тоже погрузились в Уралы и уехали. Через час колонна военных машин заехала на территорию части. Хмуренко спрыгнул с подножки Кунга и огляделся. Увидев людей без противогазов, он снял свой. К ним подошли несколько военных с оружием в руках, и один из них поздоровался. «Здравия желаю, прибывшие! Лейтенант Овчинников, командир взвода!» Хмурый протянул руку и представился. Мужчины обменялись рукопожатием. «А случайно ты не тот Хмуренко, который нам попался, когда сливал бензин пару лет назад с машины? Мы тогда на БТРе ехали, помнишь?» «Да, именно тот», — смутившись, ответил выживальщик. «Так, граждане, у меня задание всех вас распределить и провести экскурсию», — сказал военный. Овчинников показал всем, где будут их спальные места. а также показал место приема пищи и объяснил, кто чем занимается в части. Чтобы их всех занять работой и определить таланты прибывших, он раздал всем ручки и двойные листы бумаги с вопросами, на которые все должны были ответить. В основном там были вопросы по биографии, уровню образования и навыков. Дня три прибывшие обустраивались и привыкали. Затем, изучив их биографию, Игорев начал привлекать всех к работе. Иногда мимо территории части пробегали мутанты, а бывало подходили ближе, принюхиваясь. Но часовые на вышках несли вахту круглосуточно, угощая всех свинцовым дождем. Жизнь потекла своим чередом.